общим планом фасад Коблинского главного вокзала. Почерневший песчаник, над гранитным цоколем грубые щербины, вокзальные скульптуры, следы войны все еще. На атолевые крыши давит слишком близкий задний план монастырь, часть Коблинской крепости. Движение на площади велит камере быть неподвижной. Она запечатлевает неорганизованно образующиеся группы. Пересечение одновременных движений, транспаранты, здесь их поднимают, там развертывают, еще где-то опять свертывают. Голуби, видящие, что их площадь занята, и косо склонившие головы на карнизах фасада. Еще шумы, неразборчивые возгласы хором, выкрики «Давай сюда, Жорж!», общий смех, бульканье бутылочного пива, передаваемого по очереди, воркование голубей. Полицейские наготове держатся возле городской сберегательной кассы, только две дежурных машины, домашние хозяйки, сделавшие закупки. Подростки, ведущие сбоку свои велосипеды. Продавец лотерейных билетов с 20-марковыми купюрами за лентой шляпы. Пресса. На подставке из ящиков устанавливает свою камеру кинохроника. Возгласы, похожие на команды. Распространяющиеся движения. Теперь транспаранты развернуты так, что их можно прочесть. Арктики нет. Сила через террор. Привет из Курляндии. Крингс стоит до конца. Скандирование обретает ритм. К черту геройство, к черту геройство. Без нас, без нас. Некоторые разочарованы, потому что кинохроника не снимает. Ругань. Тогда сматывайтесь отсюда, ребята. Голуби садятся и взлетают. Средним планом одна из групп, возглавляемая электриком Шлотау. Он дирижирует. Крингса назад в Сибирь! Крингса назад в Сибирь! На углу Маркенбильдхенвек среди домашних хозяек стоит Зиглинда Крингс. Она в темных очках. Она медленно пробирается сквозь толпу мужчин, в большинстве инвалидов войны. Костыли, стеклянные глаза, пустые рукава, изуродованные лица, волнение и выкрики у подъезда вокзала. Толпа протискивается внутрь. Образуются людские водовороты. Переругивание, толкотня. Вот-вот начнется потасовка. Смех у окошек касс. Покупают и раздают перронные билеты. Методы рыночных зазывал. Ну, кому еще? У кого еще нет? Полицейские не вмешиваются и следуют за толпой через проход к перронам, у которого то и дело возникает сутолока. Один полицейский регулирует движение. Спокойнее, господа. Никуда ваш Кринс от вас не денется. Бег. А также быстрые хромающие шаги по главному туннелю, откуда отходят лестницы на перроны, до четвертого перрона. Во время движения от площади к вокзалу врываются обрывки фраз. Подумать только, Иван его отпустил. Живодер, солдат, не жалел. Друг, да это же минная тележка. В восточной зоне они ему говорят, он снушке в одном поезде. Оттонушке. 1883-1957, председатель Христианско-демократической партии, ХДС, в ГДР. 1949-1957, заместитель председателя премьер-министра ГДР. Из-за ремилитаризации, говорю тебе, в салон-вагоне. Пусть у них там будет армия, если эти у нас. Без меня. Дураков всегда хватит. Эту скотину я знаю еще с Заполярья. Арьергард в Никополе. Меня эта сука в Курляндии. Когда же прибудет, стукнику его по протезу. Нас он в Праге. Подходит. Лупоглазый приятель. Поезд подходит. Молча ждут остановки поезда. Взгляды устремляются вслед. Отскакивают назад, снова вперед. Выходят лишь несколько пассажиров. Щелки глаз вглядываются в лица в поисках сходства. Несколько человек прочесывают купе. Проводник кричит с подножки отъезжающего поезда. «Не суетитесь, дорогие! Ваш Крингс сошел со своей картонкой еще в Андернахе!» Железнодорожный грохот заглушает отдельные протестующие свистки. Он перекрывал высокий регистр Эйрстара, шлифовавшего жевательную поверхность моего минус восьмого. Достаточно причин прополоскать. Врач тоже воздержался от оценки разочарования длиной с перрон. Словом, этот митинг протеста провалился, как митинг протеста против Кизингера на прошлой неделе, с соблюдением порядка. Я был там с несколькими учениками и со своей коллегой. Такой же пустой номер, ибо этот господин возложил свой веночек не к памятнику на Штейнплаце, как было объявлено, а украдкой в Плетцензе. Ирмгард Зайферт была, тем не менее, довольна. Наш протест не заглохнет. Шербаум сохранил трезвость. Это же просто выпускание пара. А когда я на следующий день попытался доказать своему 12-му А нравственную важность даже безуспешного с виду протеста, Веро Левант остановила меня цитатой из Марксенгельса. Всегда при ней какие-то бумажки. Мелкобуржуазные революционеры принимают отдельные этапы революционного процесса за конечную цель, ради которой они участвуют в революции. Мелкий буржуа — это я. И вы, доктор, тоже подпадете под эту категорию, если чего доброго придете в мой класс со своим Сенекой. А вы бы ответили вашей начетчице-ученице словами Ницше: переоценка ценностей удается только под давлением новых нужд, людей, нуждающихся в новом. Чтобы не заставляло людей выйти на улицу, протест ли против Кизингера неделю назад или против Крингса летом 55-го, на поверку выходит только сотрясение воздуха. А мы все-таки сточили ваш минус восьмой, сузили к жевательной поверхности. А в газетах писали: генерал-фельдмаршал Крингс прячется от солдат-фронтовиков. Или издевательски: Крингс сказал без меня. Или лаконично: коблинская мелодрама осталась без главного исполнителя. Генераль Анцейгер сухо констатировал: поезд прибыл по расписанию, но без генерал-фельдмаршала. Еще один протест ушел в песок. А что ваш друг Шлоттау? Когда началось обтачивание жевательной поверхности моего минус шестого, я вмонтировал такой кусок. Бывшие фронтовики покидают четвертый перрон. В толпе перед лестницей главному туннелю сталкиваются Линда и Шлоттау. Линда: подвести вас? Шлоттау: будь оно неладно, черт его возьми. Линда: моя машина стоит за гостиницей Хёрман. Шлоттау: с вами, деточка, пусть ездит кому охота. Линда: думала, вы хотите со мной в кино. Шлоттау: это на него похоже, смыться вовремя. Теперь уже картинка, где они, спускаясь по лестнице, исчезают в туннеле. Ведь, конечно, они едут вместе. Едут в Борггварде, каких сегодня не встретишь. Правда, на вокзальной площади он сначала резко оторвался от нее. Нет, молча свернул между голубями в сторону, предоставив ей одной следовать прямо вперед, но этого не нужно показывать. Как и обмена короткими репликами между Шлоттау и его однополчанами. Надул нас старик. Я еще скажу ему пару слов. Это при монтаже вырезается. Между прочим, он купил на вокзальной площади лотерейный билет. Пустой. Это федеральное шоссе от Андернаха на Майен, по которому едет Боргвард с Зиглиндой, Крингс за рулем и Хайнцем Шлоттау на соседнем сиденье. За спиной у них неподвижная камера. Линда: могла представить себе, что он не будет ждать меня в Андернахе. Пауза для рассуждений о заезде в Андернах и о банкротстве боргвардского предприятия не помню когда. Шлоттау: может быть, он остался в восточной зоне? Иван наверняка хотел взять его на службу. Они ищут сейчас людей с опытом. Паулюс тоже там. Генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, 1890-1957, главнокомандующий 6-й немецкой армии в Сталинграде, жил после освобождения из плена в ГДР. Пауза, в которой мог бы появиться текст контрреволюционного тезиса Тензо: мы приветствуем ученых разного толка. И к нему картинка. На берлинском восточном вокзале Крингса приветствуют высокопоставленные ГДРовские функционеры. Линда, когда же вы пригласите меня в кино? Шлотау, если допустить, что Крингс создаст им новую армию. Линда, хочу знать, когда вы меня пригласите. Обожаю кино и вообще. Пауза, заполненная размышлениями о том, какие фильмы шли в середине 50-х годов. Зисси. Лесничий Серебряного леса. Шлотау, а ваш жених Фролейн, я хочу сказать, Линда, он благодарен за любую передышку. Пауза, в течение которой Шлотау вольно извлечь намек из слов Линды. Я полощу, потому что врач просит меня об этом. Меловая пена. Крови нет, есть реплика моего ученика Шербаума. Я усек все это. НСМК, СНМ и СТП, ПКО. Но то, что происходит в дельте Меконга... Национал-социалистический моторизованный корпус, союз немецких девушек, имперская служба трудовой повинности, передний край обороны. Конечно, Шербаум, конечно. Но только поняв, почему покушение в главной ставке фюрера сокращено ГСФ, Шлотау. Кстати, Фролейн, знаете анекдот о восточно-прусском крестьянине, который повел корову к быку? И когда жена спросила его: «Линда, кроме того, мой жених интересуется только переработкой базальта и туфа при римлянах». Пауза, которая не оставляет места для размышлений о высокоразвитом производстве жерновов у римлян, особенно после неудачного восстания треверов, потому что Боргвард обгоняет велосипедиста. Шлотау оглядывается назад. На его лице отражаются удивление, беспокойство, ненависть. После долгой паузы, заполненной размышлениями о концовке анекдота насчет коровы, Шлотау говорит без особого выражения: «Это был он. Остановитесь. Я хочу выйти». Линда тормозит. «Можете представить меня моему отцу?» Шлотау. «Сдрейфили перед стариком, а?» Линда. «Да. Боюсь. Так же, как вы». «Ну, давайте, сматывайтесь». Шлотау не спеша вылезает. «Если вы как-нибудь опять соберетесь на склад?» «Около двух. Я возвращаюсь с обхода и могу тогда на полчасика». Вместе с окончанием фразы он уходит в сторону Плайта. Пока Шлотау уходил, а я отказывался следовать за ним, а врач убирал свой Эйрстар, потому что ему позвонила по телефону пациентка, лечившаяся частным образом, Линда включила стеклоочиститель, словно хотела стереть Шлотау. При этом взгляд ее был неотрывно направлен на зеркало заднего вида. А в зеркале камера ловит велосипедиста, который, вовсю работая педалями, вписывается в плавный поворот. Он едет против ветра. Ветер, дыхание Линды и затруднения с часом приема, возникшие у говорящего по телефону врача. Это три шума, которым удается ужиться друг с другом. Почти 22 года назад, считая от сегодняшнего дня, более 10 лет назад, считая от тогдашнего времени, 8 мая 1945 года, за несколько часов до капитуляции великогерманского вермахта, генерал-фельдмаршал Крингс покинул в серой гражданской одежде свои все еще сражавшиеся армии и свою ставку в Рудных горах, перелетев на последнем оставшемся фюзелер Шторхе в Тироль, в Миттензиль, чтобы там, как он позднее показал на суде, согласно приказу фюрера, принять командование Альпийской крепостью, каковой он, однако, как подтвердили показания свидетелей, не обнаружил ни в виде крепости, ни в виде боеспособных дивизий. Отчего он сменил серое штатское платье на местный национальный костюм, штаны зеппель и так далее, укрылся в хижине на горном пастбище, где ждал либо чуда, либо естественного, как он выразился на суде, братания американских вооруженных сил с остатком немецких, чтобы в конце концов, 15 мая, когда такого альянса против советских армий неестественным, ни чудесным образом не получилось, реквизировать у какого-то крестьянина велосипед, на котором он, генерал-фельдмаршал, в тирольском национальном костюме, без армий и орденов, и прикатил в Санкт-Йоган, в американский плен. Как он лет 10 спустя на велосипеде, без особого труда одолженным в Андернахе, катит против ветра домой, в сторону Майена, грузно и равномерно нажимая на педали. Это мы видим в зеркальце Боргварда, где он становится все крупней и крупней. Как по-вашему, могла бы, должна была бы Линда, оставшись одна в Боргварде и имея перед собой только зеркальце, теперь что-нибудь пролепетать, броситься ему на шею или просто разреветься? Тем временем врач с помощью телефона назначал час приема. Фильм о Пемзе купался в предэйфельских пейзажах. Я и запоздалый репатриант на велосипеде праздновали встречу с Корльсбергом. Когда Линда вышла из машины, Эйрстар врача снова обтачивал кругом мой минус шестой. Она открыла багажник. Она отодвинула запасную шину. Она повернулась в сторону все увеличивающегося велосипеда. История вершилась. Гегелевский мировой дух скакал через поля, под которыми Пемза ждала, когда ее начнут разрабатывать. «Доктор, вот сейчас! Доктор, вот сейчас!» Велосипедист тормозит. Линда не шевелится. Он грузно спешивается, оставляя себе и ей дистанцию в два шага. Ветер, прищуривающиеся глаза, пауза и прыжки мыслей назад в зубоврачебный кабинет, а оттуда в мой 12-й А, ибо еще недавно мы говорили об архетипе возвращающегося домой воина. На моем поколении лежит печать Борхертовского Бекмана. Как вы относитесь к Бекману, Шербаум? Говорит ли вам Бекман сегодня что-нибудь? Главный персонаж драмы Вольфганга Борхерта 1921-1947 на улице перед дверью. Этот вернувшийся солдат тоже носит очки. Он стоит в сером, тесном ему костюме, с непокрытой головой, в грубых высоких башмаках на шнурках. Зажимы для штанин он, видимо, одолжил в Андернахе. Бросается в глаза галстук, новый и слишком элегантный. Лохматый шпагат удерживает его картонный чемодан на багажнике. Его мускулистое лицо ничего не выражает. «Линда, велосипед можно положить в багажник. Я ваша дочь, Зиглинда. Крингс, какая любезность, что меня встречают. Линда, мы, должно быть, разминулись в Андернахе. Я сначала... Крингс, сестра мне писала. У тебя длинные волосы, и ты заплетаешь их в косу. Линда, я остригла ее перед обучением. Позвольте-ка. Крингс, пожалуйста. Точными движениями Линда укладывает велосипед и чемодан в багажник. Крышка не закрывается. Крингс смотрит на Корльсберг. Что-то его забавляет. Вероятно, тот факт, что гора все еще на месте. Тем временем зритель может гадать о содержимом кринсовского чемодана. Пору также побеспокоиться по поводу незахлопнутой крышки багажника, которую Линда привязывает лохматым шпагатом к заднему бамперу. Кстати, когда я познакомился с Линдой, у нее была моцартовская косичка. Она отстригла ее, потому что мне так хотелось. Линда, эти несколько километров продержатся. Вы найдете много перемен. Крингс, цементная пыль на картофельной ботве все та же? Линда, и это, возможно, скоро изменится. Крингс, твой жених, он, кажется, работал у Диккерхофа. Хочет избавить завод от пыли? Линда, сначала надо перейти на сухой способ, а уж потом... Крингс, сначала доедем. Поглядим своими глазами. Верно? Моей дочери пристало бы говорить мне ты. Это так трудно? Линда, я хочу попробовать. Крингс, вот и начни. Линда. «Да, отец». Они садятся в машину. Нельзя ли перенести эту сцену без велосипеда, пейзажа и автомобиля в серый парк? Как по-вашему, доктор? Кринск приходит с чемодана, может быть, все-таки ведет велосипед, натыкается под покрытым цементной пылью буком на Линду и сразу же находит первую фразу: «Какая любезность, что меня никто не встретил!» На это Линда: «Я была в Коблинсе, там было столпотворение, могли возникнуть уличные беспорядки». Крингс: «Полиция этого странного государства попросила меня сойти еще в Андернахе». Линда: «Я была рада, когда поезд пришел без вас, ведь некоторые из этих типов...» Крингс: «Сестра мне писала, ты носишь длинные волосы и заплетаешь их в косу». Врач был против серого парка, ведь в действительности Линда подсадила его по дороге. Они едут по направлению к Плайту. Камера следит за ними, пока за общим планом предэйфелевского пейзажа не начинают господствовать Корольсберг и Крингсовский завод с обеими дымящимися трубами. Отмучились, дорогой. Теперь еще оттиски для контроля. Потом наполним их равороксом и получим точные копии наших пеньков для коронок. Я попытался быть довольным. Крингс прибыл. Ничего не болело. Полоскать было одно удовольствие. За окнами, я знал, тянулся Гоггенсоллерндам от Розенека до Бундесалее. И одна из обычных реплик моего ученика Шербаума: «Почему, собственно, вы пошли в преподаватели?» Которую Веро Левант подкрепляла возгласом: «Откуда ему знать?» Не соблазняло меня искать беспомощные ответы. Затем зубы один за другим были изолированы безвредной для тканей вяжущей жидкостью Тектор. Пока он надевал на все четыре пенька защитные оловянные колпачки, на первых порах вам это будет внове. Когда отойдет наркоз, и язык обнаружит металлические нашлепки. Она уже строго по минутам, как велит закон, передавала рекламу. Она начала со средств для мытья волос, затем перешла к хвое и под конец намазалась ночным кремом. Я видел ее в профиль под душем с головкой в пене. Голой коже разрешалось блестеть жемчугами капель, переливаться и распространять похоть. Протестую. Почему только по поводу парфюмерии? Почему, доктор, нельзя с помощью голого тела рекламировать все на свете? Например, так. Вот ногой зубной врач обтачивает 39-летней учительнице, коллеге Зайферт, нижние коренные зубы, два слева, два справа, на которые потом будут надеты защитные оловянные колпачки. А вот моя реклама для Грина и Зена. Гробовщики, чья одежда состоит только из лямок, несут открытый еще гроб, в котором, наконец, смирно лежит украшенный всеми наградами генерал-фельдмаршал. А вот моя реклама реформы старших классов берлинских гимназий. Голый и весьма волосатый Штудиенрат дает ученицам и ученикам, одетым каждый по-своему, урок немецкой истории. Тут вскакивает она в чем-то цветном, шерстяном, его ученица Веро Левант. Ваше перечисление признаков тоталитаризма прекрасно подходит к той авторитарной системе школьного образования, в которой мы... Или вот как я рекомендую... Лампы Осрам, голый электрик Шлотау, стоя на стуле, ввинчивает в патрон 60-ваттную лампочку, а спортивно одетая барышня Линда глядит на него. Или Арантил, голые любовники сидят на диване и смотрят телевизор, на экране которого одетые разыгрывают детектив. Известный невеста-убийца, находясь в бегах и укрывшись в каком-то сарае, ворочается на соломе, стонет, потому что у него болят зубы и нет арантила, а в это время через двор, это он видит в отверстие от сучка, решительно шагает голая скотница, намереваясь подоить черно-белых коров. Вообще животные. Я спрашиваю вас, доктор, почему зоопарк не показывает для рекламы семейное сборище неодетых перед клеткой когтистых, плосконосых и узконосых обезьян? Ну вот, держатся. Размер колпачков был уже определен раньше. Мои одетые пеньки. А теперь сожмите зубы. Еще раз спасибо. Ассистентка в белом халатике вовремя вынула свои пальцы морковки. «А не перекосилось ли у меня лицо от отека?» «Вам это просто кажется. Фикция, которую можно опровергнуть зеркалом. Врач в парусиновых башмаках посоветовал мне на прощание принимать вовремя Арантил, иначе у вас будет неуютный конец недели, и в воскресенье не обойдется без боли». Его ассистентка вот так в коридоре, когда она помогала мне влезть в пальто и деловито, не слишком громким голосом, просила воздержаться от слишком горячей пищи и слишком холодных напитков, потому что металл теплопроводен, его ассистентка понравилась мне теперь больше. Все-таки немного больше. Вернувшись домой со своими четырьмя инородными телами, я после бритья переоделся, перевязал шелковой лентой подарок, узорчатый стакан в стиле модерн, явился, поскольку меня приглашали на день рождения, доехав на 19-м автобусе до Леннинерплац. Поначалу веселился в кругу коллег, говорили о политике в области культуры, сказал хозяйке, новорожденной, что-то смешное об ее аквариуме и его уныло-прожорливом содержании. Но Ирмгард Зайферт не удалось рассмешить. Выдержал с помощью Арантила до полуночи, ушел, застал свой письменный стол притаившимся в ожидании, написал на листке «Поглядим, что там помалкивает в чемодане», сразу уснул, рано проснулся от того, что Арантил переставал действовать, но принял обе таблетки лишь после завтрака — чай, йогурт с корнфлексом и уже за чтением утренних газет завел свое нытье. «Ах, воскресенье! Ах, эти обои! Ах, эта ранняя выпивка!»